Эшенден и генерал Кармона порознь прошли пограничные формальности, а потом в купе Эшенден вернул ему револьвер и нож. Мексиканец облегченно вздохнул. «Ну вот, так-то лучше. А что, может быть, сыграем в карты?» «С удовольствием», — ответил Эшенден. Безволосый мексиканец опять открыл чемодан и вытащил откуда-то из глубины засаленную французскую колоду. Он спросил, играет ли Эшенден в карте. Услышал, что не играет, и предложил пикет. Эта игра была Эшендену в какой-то мере знакома. Договорились о ставках и начали. Поскольку оба были сторонниками скорых действий, играли в 4 круга вместо 6, удваивая очки в первом и последнем. Эшендену карта шла неплохая, но у генерала всякий раз оказывалась лучше. Вполне допуская, что его партнер не полагается только на слепой случай, Эшенден все время был начеку, но ничего маломальски подозрительного не заметил. Он проигрывал кон за коном. Генерал расправлялся с ним, как с младенцем. Сумма его проигрыша все возрастала и достигла примерно 1000 франков, что по тем временам было достаточно много. А генерал одно за другой курил сигареты, которые сам себя скручивал с фантастическим проворством. Завернет одним пальцем, лизнет и готово. Наконец он откинулся на спинку своей полки и спросил. «Между прочим, друг мой, британское правительство оплачивает ваши карточные проигрыши, когда вы при исполнении, а?» «Разумеется, нет». «В таком случае я нахожу, что вы проиграли достаточно. Другое дело, если бы это шло в счет ваших издержек, тогда я предложил бы вам играть до самого Рима, но я вам симпатизирую. Раз это ваши собственные деньги, я больше у вас выигрывать не хочу». Он собрал карты и отодвинул колоду. Эшенден без особого удовольствия вынул несколько банкнот и отдал мексиканцу. Тот пересчитал их, с присущей ему аккуратностью сложил стопкой, перегнул пополам и спрятал в бумажник. А потом протянул руку и почти ласково потрепал Эшендена по колену. «Вы мне нравитесь. Вы скромны и незаносчивы. У вас нет этого высокомерия ваших соотечественников. Я знаю, вы правильно поймете совет, который я вам дам. Не играйте в пикет с людьми вам незнакомыми». Наверное, на лице у Эшендена отразилась досада, потому что мексиканец схватил его за руку. «Мой дорогой, я не оскорбил ваши чувства. Этого мне никак не хотелось. Вы играете в пикет вовсе не хуже других. Ну, не в этом дело. Если нам с вами придется дальше быть вместе, я научу вас, как выигрывать в карты. Ведь играют ради денег. И в проигрыше нет смысла». «Я думал, все дозволено только в любви и на войне», — усмехнулся Эшенден. «Ага, я рад, что вы улыбаетесь. Именно так надо встречать поражение. Вижу, у вас хороший характер и умная голова. Вы далеко пойдете в жизни. Когда я снова окажусь в Мексике, и ко мне возвратятся мои поместья, непременно приезжайте погостить. Я приму вас как короля. Вы будете ездить на лучших моих лошадях. Мы с вами вместе посетим бои быков. И если вам приглянется какая-нибудь красотка, Только скажите слово, и она ваша. И он стал рассказывать Эшендену о своих обширных мексиканских владениях, о гасиендах и рудниках, которые у него отобрали. Он живописал свое былое феодальное величие. Правда это была или нет, не имело значения, потому что его певучие, сочные фразы источали густой аромат романтики. Он рисовал Эшендену иную, несовременную, широкую жизнь и картинными жестами словно расстилал перед ним неоглядные бурные дали и зеленые моря плантаций и огромные стада, и в лунном свете ночей песни слепых певцов, которая тает в воздухе под гитарный звон. Все мною утрачено. В Париже я дошел до того, что зарабатывал на кусок хлеба уроками испанского языка или таскался с американцами, я хочу сказать, североамериканцами, показывал им ночную жизнь города. Я, который швырял по 1000 дурос за один обед, принужден был побираться, как слепой индеец. Я, кому в радость было застегнуть бриллиантовый браслет на запястье красивой женщины, пал так низко, что принял костюм в подарок от старой корги, которая годилась мне в матери. Но терпение... Человек рожден, чтобы мучиться, как искры, чтобы лететь к небу, но несчастье не вечны. Наступает час, когда мы нанесем удар. Он взялся за свою засаленную колоду и разложил карты на маленькие кучки. Посмотрим, что нам скажут карты. Карты не лгут. Ах, если бы только я им больше доверял, мне не пришлось бы совершить тот единственный в моей жизни поступок, который с тех пор камнем висит у меня на душе. Совесть моя чиста. Я поступил так, как и следовало мужчине. Однако очень сожалею, что необходимость толкнула меня на поступок, которого я всей душой предпочел бы не совершать. Он стал просматривать карты в кучках. Часть из них отбрасывал по какому-то непонятному для Эшендена принципу. Потом оставшиеся перетасовал и опять разложил по кучкам. «Карты меня предостерегали. Не стану этого отрицать. Предостерегали внятно и недвусмысленно. Любовь. Прекрасная брюнетка. Опасность, измена и смерть. Ясно, как день. Любой дурак бы на моем месте понял, о чем речь. А ведь я имел дело с картами всю жизнь. Шагу, можно сказать, не ступал, не посоветовавшись с ними. Непростительно. Я просто потерял голову. Вы, люди северных рас, разве вы знаете, что такое любовь? Как она лишает сна и аппетита, и ты таешь, словно от лихорадки? Разве вы понимаете, какое это безумство? Ты делаешься, словно помешанный, и ни перед чем не остановишься, только чтобы утолить свою страсть. Такой человек, как я, когда влюбляется, способен на любую глупость и на любое преступление, да, сударь, и на героизм. Он взберется на горы выше Эвереста и переплывет моря шире Атлантики. Он бог, он дьявол. женщины, моя погибель. Безволосый мексиканец еще раз перебрал карты в кучках. Опять одни отбросил, другие оставил и перетасовал. Меня любило много женщин. Говорю, это не из тщеславия. Почему? Не знаю, просто факт. Поезжайте в Мехико и спросите, что там известно про Мануэля Кармону и его победы. Спросите, много ли женщин устояло перед Мануэлем Кармоной? Эшенден внимательно смотрел на него, а сам тревожно думал, что если проницательнейший Эр, всегда с таким безошибочным чутьем избиравший орудия своей деятельности, на этот раз все-таки ошибся? Ему было слегка не по себе. Неужели безволосый мексиканец действительно считает себя неотразимым? Или же он просто жалкий хвостун? Между тем генерал после повторных манипуляций отбросил все карты, кроме четырех последних, и эти четыре вверх рубашками уложил перед собой в ряд. Он по очереди потрогал их одним пальцем, но переворачивать не стал. «У них судьба», — произнес он. «И никакая сила на свете не может ее изменить. Я в нерешительности. Всякий раз в последнюю минуту я колеблюсь и принужден делать над собой усилия, чтобы открыть карты и узнать о несчастье, быть может, меня ожидающим. Я не из трусливых, но были случаи, когда на этом самом месте мне так и не хватало храбрости взглянуть на четыре решающих карты. И действительно, он поглядывал на карточные рубашки с откровенной опаской. Так о чем я вам рассказывал? О том, что женщины не могут устоять перед вашим обаянием. Сухо напомнил Эшенден. И все же однажды нашлась такая, которая осталась равнодушна. Я увидел ее в одном доме, в публичном доме в Мехико. Она спускалась по лестнице, а я как раз поднимался навстречу. Не такая уж красавица. У меня были десятки куда красивее. Но в ней было что-то, что запало мне в душу. Я сказал старухе, которая содержала тот дом, чтобы она ее ко мне прислала. Будете в Мехико, вы эту старуху узнаете. Ее там зовут Маркиза. Она сказала, что та женщина у нее не живет, а только иногда приходит. И что она уже ушла. Я велел, чтобы завтра вечером она меня дожидалась. Но на завтра меня задержали дела, и когда я приехал, маркиза мне передала от нее, что она не привыкла ждать, и уехала. Я человек покладистый. Я не против женских капризов и причуд. Они придают женщинам прелести. Поэтому я только смеюсь, посылаю ей бумажку в 100 дурс и с ними обещание, что завтра буду пунктуальнее. Но на завтра, когда я являюсь минуту в минуту, маркиза возвращает мне мою сотню и объясняет, что моей избраннице я не нравлюсь. Такая дерзость меня совсем рассмешила. Я снял у себя с пальца бриллиантовый перстень и велел старухе передать ей. Может быть, это заставит ее изменить свое отношение. Утром маркиза приносит мне за перстень красную гвоздику. Что тут будешь делать? Сердиться или смеяться? Я не привык встречать преграды моим желаниям. И никогда не жалею, если нужно потратить деньги. Зачем они вообще, как не за тем, чтобы тратить их на хорошеньких женщин? И я велел маркизе пойти к этой женщине и сказать, что я дам ей 1000 дурос за то, чтобы она сегодня вечером со мной пообедала. Старуха ушла и возвращается с ответом, что та придет, но при условии, что сразу же после обеда я отпущу ее домой. Я пожал плечами и согласился. У меня и в мыслях не было, что она это всерьез. Думал, просто набивает себе цену. И вот она приехала обедать ко мне домой. Не особенно красиво. Так я, кажется, вам сказал. Самая прекрасная, самая очаровательная из всех женщин, каких я встречал в жизни. Я был околдован. И прелестная, и такая остроумная. Все совершенства настоящей андалузской красавицы. Словом, обворожительнейшая женщина. Я спросил, почему она так со мной нелюбезна. Она засмеялась мне в лицо. Я из кожи лез, чтобы расположить ее к себе. Пустил в ход все мое искусство. Превзошел самого себя. Но как только мы кончили обедать, она поднялась из-за стола и простилась, пожелав мне спокойной ночи. Я спросил, куда она собралась. Она отвечает, что я обещал ее отпустить, и как человек чести должен сдержать слово. Я спорил, уговаривал, бушевал, безумствовал. Она стояла на своем. Единственное, чего мне удалось от нее добиться, это согласие завтра опять прийти ко мне обедать на тех же условиях. Вы скажете, я вел себя как последний дурак. Я был счастливейший из людей. 7 вечеров подряд я платил ей по 1000 дурос за то, что она приходила ко мне обедать. Каждый вечер я ждал, обмирая от волнения, как начинающий триадор перед первым боем быков. И каждый вечер она играла мной, и смеялась, и кокетничала, и доводила меня до исступления. Я влюбился без памяти. Я за всю мою жизнь ни прежде, ни потом никого так страстно не любил. Я забыл обо всем на свете, ни о чем другом не думал. Я патриот, я люблю родину. У нас собрался небольшой кружок единомышленников, и мы решили, что невозможно больше терпеть деспотизм властей, от которого мы так страдаем. Все прибыльные должности доставались другим, нас облагали налогами, словно каких-то торгашей, постоянно подвергали невыносимым унижениям. У нас были средства и были люди. Мы разработали планы и уже приготовились выступить. Мне столько всего нужно было сделать. Говорить на сходках, добывать патроны, рассылать приказы. Но я был так околдован этой женщиной, что ничему не мог уделить внимания. Вы, может быть, думаете, что я сердился за то, что она мной помыкает? мной, который привык удовлетворять свою малейшую прихоть. Но я считал, что она отказывает мне ненарочно. Не для того, чтобы меня распалить. Я принимал на веру ее слова, что она отдаст мне только когда полюбит. И что от меня зависит, чтобы она меня полюбила. Для меня она была ангел. Ради нее я согласен был ждать. Меня сжигало такое пламя, что рано или поздно я знал, вспыхнет и она. Так степной пожар охватывает все на своем пути. И, наконец, она сказала, что любит. Я испытал безумное волнение. Я думал, что упаду и умру на месте. Какой восторг, какое счастье! Я готов был отдать ей все, что у меня есть. Сорвать звезды с неба и украсить ей волосы. Мне хотелось сделать для нее что-то такое, чтобы доказать всю безмерность моей любви, сделать невозможное, немыслимое. Отдать ей всего себя, всю душу, свою честь, все, все, чем владею и что представляю собой. И в ту ночь, когда она лежала у меня в объятиях, я открыл ей тайну нашего заговора и назвал его зачинщиков. Я кожей ощутил, как она вдруг насторожилась. Почувствовал, как вздрогнули ее ресницы. Было что-то, сам не знаю что, может быть, холодная сухая ладонь, гладившая меня по лицу, но меня вдруг пронзило подозрение. И сразу же вспомнилось, что предрекали карты: любовь, прекрасная брюнетка, опасность, измена и смерть. Трижды предостерегали меня карты, а я им не внял, но виду я не подал. Она прижалась к моему сердцу и пролепетала, что это так страшно. Неужели такой-то замешан? Я ответил, что да. Мне надо было удостовериться. Понемножку, с бесконечной хитростью между поцелуями, она выманила у меня все подробности заговора. И теперь я знал наверняка, как знаю, что вы сейчас тут сидите, что она шпионка. Шпионка президента, подосланная, чтобы завлечь меня дьявольскими чарами и выведать у меня наши секреты. И вот теперь мы все у нее в руках. И если она покинет это помещение, можно не сомневаться, что через сутки никого из нас не будет в живых. А я ее любил. Любил. О, слова не в силах передать муку желаний, сжигавших мое сердце. Такая любовь не радость, это боль, но боль восхитительная, которая слаще радости. Небесное томление, которое, говорят, переживают святые, когда их охватывает божественный экстаз. Я понимал, что живая она не должна от меня уйти. И боялся, что если помедлю, у меня может не хватить храбрости. «Я, пожалуй, посплю», — сказала она мне. «Спи, любовь моя», — ответил я. «Душа моего сердца», — так она меня назвала. То были ее последние слова. Тяжелые ее веки темные, как синий виноград, и чуть в испарине. Тяжелые ее веки сомкнулись, и скоро по размеренному колыханию ее груди, соприкасающейся с моей, я убедился, что она заснула. Ведь я ее любил. Я не мог допустить, чтобы она испытала мучения. Да, она была шпионка. Но сердце велело мне избавить ее от знания того, чему предстояло свершиться. Странно, но я не питал к ней зла за то, что она предательница. Мне следовало бы ненавидеть ее за коварство, но я не мог. Я только чувствовал, что на душу мне снизошла ночь. Бедная, бедная. Я готов был плакать от жалости. Я осторожно высвободил из-под нее руку. Это была левая рука, правая у меня была свободна. И приподнялся, опираясь на локоть. Но она была так хороша. Мне пришлось отвернуться, когда я со всей силой полоснул ножом поперек ее прекрасного горла. Не пробудившись, она от сна перешла в смерть. Он замолчал, задумчиво глядя на четыре карты, которые все еще дожидались своей очереди, лежа вверх рубашками. А на картах все это было. Ну почему я их не послушал? Нет, не хочу на них смотреть. Будь они прокляты, пусть убираются. И от взмаха его руки вся колода разлетелась по полу. Я неверующий, а все же заказал по ней за упокойную службу.